Она смотрела ему в глаза. Видимо, она не боялась его, ибо не бросилась спасать ребенка, находившегося между ними. Вдруг, когда он меньше всего этого ожидал, она показала ему язык. Он улыбнулся. Ему осталось лишь встать, подойти к ней и заговорить. Однако она поднялась первая, наклонилась и взяла на руки ребенка. В этой позе она показалась ему еще более юной и хрупкой. Он тоже встал, и в этот момент, проходя мимо него, она сплюнула и прошипела: «Гнусный тип!» Не торопясь и не оглядываясь, она направилась к матери, продолжавшей стирку. Как и было условлено, он встретил автобус у края шоссе. Он помог Тате спуститься и подхватил большую часть свертков. Увидев его, она нахмурилась, и как только они вошли в пустынную аллею, спросила: «Что с тобой?» «Ничего». «Кто-нибудь приходил?» «Нет». Как она догадалась, что произошло нечто, оставшееся таким неясным и неуловимым? А что, в общем-то, с ним произошло? Он не испугал Фелицию. Ведь не потому, что он вышел из тюрьмы, она ушла, едва завидев его. Она сплюнула и проронила: «Гнусный тип». Это звучало совсем по-иному. Эти слова были адресованы мужчине, который жил у Тати и был ее любовником. Тати же, задыхаясь от быстрой ходьбы, на этом не успокоилась и, смерив его недоверчивым взглядом, спросила: «Фелиция не приходила?» Он ответил «нет», не прибегая к обману. Он не полюбопытствовал, что было в свертках. Ему испортили его день, и, возможно, даже больше. Ему испачкали небо. Ему больше не хотелось насвистывать. Ему не хотелось есть. Он не ощущал, как в прежние дни, ставший привычным запах кухни. «Я заказала второй инкубатор», — объявила Тати, снимая шляпку. В ней самой тоже что-то изменилось, и у него создалось впечатление, что между ними образовалась некая дистанция, которую она боялась преодолеть. «Ты даже не спрашиваешь, что я тебе привезла?» «Послушай, Жан, дай-ка я рассмотрю твое лицо на свету. Ты помнишь, что ты мне тогда говорил, и что я тебе ответила?» «А что я говорил?» Вместо ответа она произнесла: «Незадолго до закрытия базара у отель «Де Франс» остановилась машина. Ты ведь знаешь отель «Де Франс»?» «Конечно, знаю. Большая открытая машина, каких немного в наших краях. В ней сидели мужчина и женщина. Женщина очень красивая, совсем юная, в почти белоснежном костюме. Вылезая, мужчина негромко сказал: „Я только на 5 минут, дорогая“. Ты знаешь, кто это был?» Он нахмурился. Он смутно догадывался, но не хотел проявлять интереса. «Дай-ка я на тебя посмотрю. У него такой же невысокий лоб, как у тебя, только волосы седые, и брови сходятся на переносице, тоже как у тебя. Почему ты не стал настаивать, когда я не поверила, что ты сын месье Пассера Мануайра?» «Я же сказал, что я его сын». «Но ведь я возразила, что это неправда». «Это не имеет значения». Она предпочла заняться свертками. «Вот, я привезла тебе бритву, мыльный порошок и кисточку. У тебя 41-й размер воротничка. Вот 3 рубашки. Примерь одну, потому что я могу вернуть их, если они не подойдут. Холщовые туфли, 2 пачки сигарет, ремень с металлической пряжкой и голубые полотняные брюки. Ты доволен?» Теперь, когда она заговорила о виноторговце, между ними вновь образовалась словно пустота. «А где Кудер?» «Наверное, при коровах». «Помоги мне накрыть на стол. Я сейчас переоденусь». И, передвинув кастрюли, продолжала: Теперь я знаю, кто такой их юрист. Это Бакион, бывший помощник нотариуса. Он в свое время женился на Горбатенькой, стал торговать имуществом, а потом сделался управляющим. Я видела его. Я сказала ему, что заплачу больше, чем они, и он мне все рассказал. Если они найдут врача, который подтвердит, что старик сумасшедший. Она с удивлением посмотрела на Жана. «Что с тобой? Ты сегодня какой-то не такой. Я заметила это, когда вылезла из автобуса. Это не из-за отца ли?» Он усмехнулся. «Какой-то ты унылый сегодня. Уж не заболеваешь ли? Так что ты делал утром?» «Ничего. Ты горох подвязал?» «Да». «Кроликов покормил?» «Да». «За взносом приходили?» «Нет». «Ладно». Она решила разобраться во всем позже. Неслышно вошел Кудер и уселся на свое место. Она распаковала колбасу, которую по традиции привозила по субботам из города. «Они там все думают, что инкубатор не будет работать, что цыплята подохнут при рождении. Но я все выяснила у одного мужчины, который разводит цыплят для оптовой продажи. Нужно только установить инкубатор в прачечной. Поэтому я и заказала инкубатор, обогреваемый углем». Она чувствовала, что он не слушает и едва пережевывает пищу. «Значит, надо еще подождать. После еды старик уйдет. Она нальет себе кофе, размешает сахар, отставит стул». Она расстегнула черный шелковый корсаж, за которым показались фланелевая комбинация и белое тело. «Я же тебе все объяснила. Я еще не знаю, как все получится с Бакионом, но если с ним не выйдет, то у меня есть... Я буду защищаться до конца, даже если придется сжечь дом. Ну что ты скажешь?» «Ничего не скажу. Если я заставлю его подписать бумагу сейчас, то, как считает Бакион, ей будет грош цена. Но всегда можно придраться к завещанию, особенно если его сделал такой, как Кудер. Кстати, что ты о нем думаешь?» «Не знаю». Она взглядом упрекнула его за равнодушие, за намеренную безучастность, которая создавала в кухне пустоту. «Ну ладно, а теперь я тебе откровенно выскажу мое мнение. Кудер не так глуп и не настолько слабоумен, как кажется с виду. Я не утверждаю, что он хорошо слышит, но обо всем, что говорят, он догадывается по движениям губ. Это старый хитрец, он просто не хочет осложнять себе жизнь. У него есть свои пороки, он думает только об этом. Он прекрасно знает, что пока он притворяется дурачком, к нему не придерешься. Ты же видел его несколько дней назад с дочерьми. Там за ним будут ухаживать. Как же! Да я клянусь, что они тут же отправят его в приют, и старая обезьяна это знает. Понимаешь? Со мной-то он может иногда поразвлечься. Ему не стыдно. И эти шлюхи хотят вышвырнуть меня из дома. А если с ним завтра случится несчастье, и они будут вынуждены продать дом? У них есть такое право, Бакион предупредил меня. А я, которая здесь все делала, которая всю жизнь работала как вол, содержала старика, а я здесь буду посторонней, хотя по существу здесь все принадлежит мне, ибо если бы домом владели они, то судебный исполнитель давно бы все описал». «О чем ты думаешь?» «Я не думаю». Это было правдой. Он ощущал недомогание, какое обычно бывает при гриппе. Он ничего не поел и чувствовал жар. «Меня немного стесняет, что ты сын месье Пассера Мануайра. Подумать только, моя сестра была у них служанкой. Ты, может, ее знал?» «Когда это было?» «10 лет назад». «Ее звали Адель?» «Да». «Я помню. Она терпеть не могла мою сестру. А теперь, наверное, моя сестра вышла замуж за врача из Орлеана. Да, он хирург, доктор Дорман. Они замолчали. В это время они обычно вставали из-за стола. В кофейнике и чашках кофе кончился. Хочешь водки? Возьми в шкафу. Ничего, что я тобой командую и обращаюсь к тебе на «ты». А что? Да так. Не наливай мне так много, довольно. А ты можешь налить себе в большой стакан. Сколько тебе лет? 28. Сложив руки на груди и уставившись в окно, в котором виднелась пыльная дорога, она произнесла: «Если бы тебе было 33, столько сейчас моему Рене. Когда он совершил это, ему было только 19».